Час десятый. Война приближалась к концу. И решило начальство хотя бы одну крупную операцию провести по всем правилам военного искусства. Для учебника. Разведка засекла мощный аэродром противника. Охрана — несколько десятков истребителей и 6 зенитных батарей. А другие 2 полка дивизии громят стоянки самолетов и склады бомб и горючего. Здравый смысл подсказывал иное, более простое решение. Пополнять самолеты, бомбы и горючее противнику все равно неоткуда. Надо с одного захода сразу разбить склады бомб, горючего, стоянки и ударить на бреющем. Потери будут минимальные, взлетное поле и зенитные батареи можно будет и не трогать, они будут уже ни к чему, а это самая опасная часть работы. Но такой вариант не вошел бы в учебники. По плану самая опасная часть работы выпадала на долю первой эскадрильи. Если налет делать с рассветом, почти наверняка всех посшибают. Потери будут меньше, а эффект налета сильнее. Если начать еще до рассвета. Но самолеты не приспособлены для полетов в темноте. И лишь один человек в полку был способен привести эскадрилью на цель. И этот человек сидел на губе. Сидел за драку в ожидании офицерского суда чести. Сам командир полка отправился на губу. «Полетишь?» — спросил он. «Полечу», — сказал человек. «Если снимете губу, и не будет суда». «Не могу», — сказал командир. «Не положено». «Но суд учтет полет в твою пользу». «А снимать с губы на боевой вылет положено?» — спросил человек. «А если сшибут?» «О суде домой не сообщим», — сказал командир. «Бессмыслица», — сказал человек. «Что вам стоит отменить суд? Все равно ведь меня сшибут. Вы же ничего не теряете». «Так чего же ты торгуешься?» — спросил командир. «Вы допустили грубую ошибку, употребив это слово», — сказал человек. Эскадрилья улетела без него. С рассветом. Когда ребята шли на аэродром, он сидел у караульного помещения. «Сочкуешь?» — спросили ребята. «Сочкую», — сказал человек. «А мы при чем?» — спросили ребята. «А кто тут вообще при чем?» — спросил человек. Ребята ушли и не вернулись. И было в этой истории что-то не поддающееся никакой оценке, но неприятное, жестокое, несправедливое. Из принципа. — подумал он. — При чем тут вообще принципы? Принципиальность чужда этому обществу. Они его не поняли и не поймут. Принципиальных они быстро загоняют в безвыходные тупики и обрекают на страдания. Они просто не имеют в себе такого органа. Ну, в данном случае я чувствую себя обязанным чем-то ребятам, хотя я никому ничего не должен. Они обязаны были не допустить меня до такого положения. Но они об этом забыли. Надо избегать таких ситуаций, когда человек вынужден сам облекать их насилие в свои собственные нравственные принципы. Но ничего подобного на самом деле не было. Это был лишь бред в ночь перед боем. Перед рассветом на губу прибежал связной и махнул без слов рукой. Человек затянул ремень, надел шлемофон и пошел на КП. На обратном пути его сбили. Через несколько дней он добрался до полка. «Где ордена?» — спросил особняк. «Где документы? Где стрелок?» «А пошел ты нахуй!» — ответил он. Ему было все равно. Он знал, что все равно посадят. Но время было трудное, летчики были нужны, его выпустили. И он опять летал. И не раз был бит и сбит. «Ты начинаешь раскисать», — сказал он себе. «Хватит сентиментов».